74. Между тем, вот он вновь и вновь писал Вителлию письма, преисполненные ухищрений, к которым прибегают разве что женщины, предлагая ему свою милость, деньги, спокойную и обеспеченную жизнь в любом месте, которое тот пожелает выбрать. Вителлий делал подобные же предложения Отону. Сначала они обменивались любезностями, причем каждый прибегал к глупым и недостойным уловкам, стараясь обмануть соперника. Но вскоре начали перебраниваться и упрекать друг друга, в обоих случаях с полным основанием, в подлостях и преступлениях. Отон вернул легатов Гальбы, смотри примечание 191, и вместо них отправил в обе германские армии, в италийский легион и в войска, расквартированные вокруг Лугдунума, других людей, представив их как посланцев сената. Примечание 191. Посланных им в Германию. Конец примечания. Посланные с такой готовностью остались в лагере Вителлия, что трудно было поверить, будто их там задержали силой. Отон послал с ними, якобы для большего почета, отряд преторианцев, которых тут же отправили обратно, не дав им времени вступить в сношение с легионерами. Страница 40. Фабий Валент дал им с собой письмо, обращенное от имени германской армии к преторианской гвардии и городской страже, где писал о подавляющих силах вителлианцев, об их готовности прийти к соглашению и обвинял преторианцев в том, что они передали Отону императорскую власть, давно уже, смотри примечание 192, принадлежавшую Вителлию. Примечание 192. Вителлий был провозглашен императором на 2 недели раньше Отона. Конец примечания.